Не случайно все эти люди, в числе которых, конечно, и Третьяков, игравший такую видную роль в культурной жизни России, были связаны друг с другом годами тесных и сложных отношений. Они ездили друг к другу по делам, на семейные праздники, просто заходили на огонек, встречались на торжественных обедах и выставках, заносили свои впечатления в дневники, обменивались книгами и писали друг другу письма. Порой это были и не письма вовсе, а целые трактаты по актуальнейшим вопросам жизни. К счастью, время сохранило многие из них. И теперь мы можем попытаться восстановить хоть частично, хоть в миниатюре взаимоотношения Третьякова с его знаменитыми современниками. Конечно, нет никакой возможности охватить всех, ведь по обширности знакомств одних художников не перечесть, и количество переписки Третьяков в 80-90-е годы был едва ли не первой фигурой на Москве. Ему и писали-то без конкретного адреса, просто в Москву Павлу Михайловичу Третьякову. Многим ли так? И вот представим себе знаменитых личностей, тех, кого хозяин галереи безгранично уважал и любил, ответно получая те же чувства, тех, чью портретную галерею позаботился он создать для нас с вами, своих потомков, представим их не в отдельных рамах, застывшими, а живыми, идущими по галерее навстречу Павлу Михайловичу и протягивающими ему руки. Хорошие люди должны единиться. Искусствовед Стасов, художник Репин, композитор Чайковский, писатели Тургенев и Толстой. Не будем расширять этот список, он и так слишком объемен, да обидного мало удастся вместить. Стасов и Третьяков. Громогласный огромный старец с длинной белой бородой появляется на Лаврушинском, внезапно, шумно заполняя собой прихожую, заглушает своим трупным голосом все вокруг. Он распахивает свои могучие объятия выходящему к нему хозяину и, звучно, троекратно целуясь, заявляет без предисловий: «В музей! Первым делом ваш изумительный, истинно русский музей!» Противостоять ему невозможно. Тихий, хрупкий на вид Павел Михайлович, кажется, сейчас вовсе будет подавлен своим энергичным гостем. Но это только кажется. Удивительная способность Третьякова неслышно, незаметно идти всегда своим путем известна всем. Известна и Стасову. А сейчас что ж возражать? Правда, за окнами жаркий июль, и Владимира Васильевича, вспотевшего, измученного в дороге нещадно палящим солнцем, не грех бы отвезти в садовую беседку да угостить холодным квасом. Но Третьяков слишком хорошо знает Стасова, чтобы предлагать ему сначала прохлаждаться в саду, а Стасов слишком хорошо понимает Третьякова, потому и говорит сразу о музее. Только там им обоим хорошо, уютно, интересно. Там, среди картин своих друзей, о них, об их создателях, самые важные, самые задушевные разговоры. Разговоры о родном искусстве, служение которому объединило их, столь разных, внешне просто несовместимых, объединило прочно на долгие-долгие годы. Стасов и Третьяков были самыми настоящими передвижниками, более пламенными, убежденными и действенными, быть может, чем признаны отцы передвижничества Крамской и Перов, напишет в 20 веке о них искусствовед Никольской. Идейный реализм зашел так быстро и победоносно на колесницу триумфатора именно потому, что трубы критика Стасова властно призывали толпу и заглушали голоса протеста. Но самую колесницу эту тихо и молчаливо, сберегая всякий рубль, строил в Лаврушинском переулке изумительный собиратель Третьяков. Триумф передвижничества создали они оба. Они идут по залам музея. Стасов восторженно, Третьяков удовлетворенно, глядя на окружающие их произведения, внимательны к тому, как повешено, как смотрится каждое. Уверенность в правоте дела, которому они оба отдали свои привязанности, свою жизнь, воодушевляет и радует их. Но согласное молчание длится недолго. Бросив быстрый взгляд на эскиз Шварца, неистовый критик взрывает тишину.